Поезжайте вперед, — сказал им господин Григоар. — И мы скоро поедем, только завернем сначала в поселок, минут на пять. Поезжайте, поезжайте, мы вас догоним в Рекюльяре. Он забрался вслед за женой и дочерью в коляску, и когда экипаж директора покатил по берегу канала, коляска Григоаров стала тихонько подниматься по склону к рабочему поселку. Свою прогулку они намеревались завершить добрым делом. Смерть Захария вызвала у них сострадание к трагической судьбе семейства Маэ, о которой шли разговоры во всей округе. Им не жаль было погибшего отца. Так ему и надо, этому разбойнику, этому убийце, напавшему на солдат. Хорошо, что его застрелили, как бешеную собаку. Но как не посочувствовать матери, которая потеряла мужа и сына? Да, вероятно, потеряет и старшую дочь, ибо та, конечно, обратилась в бездыханный труп, замурованный в недрах шахты. Да говорят еще, что в этой семье старик-дед, беспомощный калека. Средний сын-подросток стал хромым, пострадав при обвале, а маленькая дочка умерла от голода во время забастовки. И вот хоть эта семья, можно сказать, справедливо понесла кару за свой крамольный дух, господа Григоар решили проявить широту истинного милосердия. Все великодушно забыть и простить провинившихся бунтовщиков, самолично отделив их милостыней. Для сей цели в коляску под скамейку положены были два аккуратно упакованных свертка. Какая-то старуха указала кучеру, где живут Маэ, в доме номер 16 во втором квартале. Но когда господа Григоар вышли из коляски, с привезенными свертками они долго и тщетно стучались в дверь, а в конце концов даже стали барабанить в нее кулаками, ответа они не получили. Стук отзывался гулко и зловеще, словно в вымершем доме, холодным и угрюмым, давно заброшенным людьми. «Там никого нет», — разочарованно сказала Сесиль. «Какая досада! Что же нам делать со всеми этими свертками?» Вдруг отворилась дверь с другой стороны дома, и на улицу выскочила жена Левака. «Ах, извините, сударь, извините, сударыня, извините, барышня, в их соседке ее нет дома, она в Рекюльяре». И в неумолчном потоке слов она принялась рассказывать о злосчастьях соседей, твердила, что людям нужно, конечно, помогать друг дружке, а потому она приводит к себе Ленору и Анри, присматривает за ними, чтобы мать могла ходить в Рекюльяр и ждать там. Заметив в руках посетителей свертки, она заговорила о своей овдовевшей дочери, расписывала нищету в своем доме, и глаза ее блестели от жадности. Потом, замявшись, она нерешительно сказала: «Ключ у меня. Ежели вам угодно, я отворю. Там у них дед». Григоары посмотрели на нее с удивлением. «Как же так? Дед сидит дома и не ответил? Что же, он спит, что ли?» Но когда жена Левака отперла ключом дверь, зрелище, представшее перед ними, приковало их к порогу. У нетопленной печки, не шевелясь, сидел в одиночестве старик бессмертный, пристально глядя в одну точку широко открытыми глазами. Комната как будто стала больше от того, что в ней теперь не было оживлявших ее прежде часов с кукушкой, натертых воском сосновых стульев и буфета. На зеленоватых голых стенах виднелись лишь портреты императора и императрицы с холодной благосклонностью, улыбавшихся румяными устами. У старика не дрогнул на лице ни один мускул, не прищурились глаза от яркого света, ворвавшегося в открытую дверь. Никакого проблеска мысли не мелькнуло в неподвижном взгляде. У ног его стояла большая плошка с золой, какие ставят для кошек. «Не обессудьте, пожалуйста, что он такой невежа!» Заискивающе тараторила жена Левака. «Он у них умом тронулся. Вот уже 2 недели молчит, как пень». Тут вдруг старик зашелся глубоким внутренним кашлем и отхаркнул черным плевком, смочившим золу. Он выплевывал теперь черной грязью уголь. весь тот уголь, которого наглотался за долгие годы в шахтах.